Глава 54. Чумная баржа, предначертание, Средиземное море. Кейт смотрела, как Шоу открывает очередную дверь. Он уже собирался переступить порог, когда пламя охватило коридор впереди. «Назад!» — гаркнул Шоу, захлопывая дверь. Кейт оглянулась. В конце коридора плавал дым, перекрывая видимость. Огонь пожирал корабль, мало-помалу настигая и душа их. Они оказались в западне. Над головой послышался грохот рушащихся обломков. Кейт ощутила жар, пышущий от потолка. Их ждет смерть или в завале, или от огня, или от удушья. Бежать некуда, они глубоко в недрах корабля. Схватив ее за руку, Шоу открыл дверь и повел еще глубже в корабль. «Мы не можем идти. Замолчите!» — бросил он, рывком распахивая дверь каюты и практически зашвыривая Кейт внутрь. Чанг помог Мартину зайти следом. Последним был второй ученый. «Мы не можем тут оставаться», — начала была Кейт, но Шоу уже выскочил, захлопнув за собой дверь. Женщина дернула за ручку, но та не поддалась. Шоу запер их. Во дворе цитадели базы почти воцарился покой, хотя там и тут перестрелки между солдатами Иммари и берберами все еще продолжали вспыхивать. Дэвид шагал следом за вождем и тремя ее людьми, один из которых тащил Рукина за руку, на каждом шагу причиняя ему боль. Справа пылал в воде огромный транспортный корабль. Время от времени на нем что-то взрывалось. «Это жертвы войны», — пытался внушить себе Дэвид. Камау сказал, что все они вражеские бойцы, солдаты Иммари или рекруты из новообращенных, принесших присягу, лоялисты. Альтернативы попросту не было. Кейт услышала три взрыва, прозвучавшие один за другим. В каюте царила непроглядная темень и тишина, изредка нарушаемая кряхтением или кашлем Мартина, Чанга и ученого-европейца. Потом послышался лязг снаружи, и дверь распахнулась как раз в тот момент, когда Кейт к ней подбежала. Шоу тут же вцепился ей в руку и потащил за собой. Женщина оглянулась в надежде, что Мартин идет по пятам, но ничего не увидела. Сгустившийся дым сжег глаза и забивал легкие, как вата. Она зашлась кашлем, перегибаясь пополам, но Шоу неумолимо волок ее дальше, словно хотел оторвать руку. Возле пересечения со следующим коридором тьма и дым пошли на убыль. Кейт услышала и ощутила мощное пламя, прежде чем увидела его. Пожар полыхал с одной стороны коридора, дотягиваясь до потолка и подбираясь к противоположной стене. А по ту сторону пламени виднелось открытое пространство. Корабль разваливался на куски, и Шоу с помощью гранат расчистил путь на волю. Вид был такой, будто некая циклопическая тварь откусила корабль сбоку, оставив рваную дыру. Шоу потащил Кейт в огонь. Дэвид стоял, привалившись к дверному косяку оперативного центра на верхушке башни. Один из берберов сорвал скотч со рта Рукина и толкнул майора к микрофону. Рукин смерил взглядом вождя, потом Дэвида и, наконец, заговорил в микрофон: «Вниманию всех войск Иммари! Говорит майор Александр Рукин. Я приказываю вам немедленно сдаться, сложите оружие сию же секунду. Сиута пала». Пропуская слова Рукина мимо ушей, Дэвид озирал картину бойни, запечатленную на экранах, вокруг базы, за стенами и на воде. «Что я натворил?» — вопросил он себя. И сам же ответил то, что должен был. Камау встретился с ним взглядом и коротко, едва заметно кивнул. Кейт зажмурилась, устремляясь в огонь на буксире у Шоу, а затем обнаружила себя у края коридора. Стен с обеих сторон вдруг не стало, и они падали. Она жестко приземлилась на ступни, колени подломились, и Кейт покатилась по палубе. Шоу уже поднимался на ноги. Этот парень — суперсолдат какой-то. Над собой Кейт увидела Мартина, Чанга и того европейца, спрыгивающих из объятой пламенем дыры на палубу ярусом ниже. Они рухнули как раз на то место, откуда она откатилась секунду назад. Все трое остались живы, но Кейт заподозрила, что без сломанных костей не обошлось. Сбросив рюкзак, женщина поползла к ним, но в этот момент взрыв над головой взметнул обломки корабля в воздух, те градом посыпались им на головы. Кейт свернулась калачиком, пытаясь уберечься. Шоу вздернул ее на ноги: «Надо прыгать!» и указал вниз на воду. Кейт лишь глаза вытаращила, до воды футов 20, не меньше. А на самой воде полыхал грандиозный костер, обрамляющий судно. «Ни за что!» В ответ на это он молча схватил ее рюкзак и швырнул за борт, а потом ухватил Кейт за запястье и чуть ли не волоком потащил к перилам. Она лишь снова зажмурилась и сделала глубокий вдох. Взяв у солдата пластиковый стаканчик с кофе, Дэвид поблагодарил его и, прихлебывая напиток, окинул взглядом окружавшие комнату экраны. Разоруженные солдаты Иммари плелись колоннами в цитадель. Они станут новыми обитателями бараков. Двое техников сделали наезд на горящую чумную баржу, оценивая ущерб и степень разрушения, пытаясь решить, надо ли стрелять по ней еще. Один из экранов показал, как взрывы вспороли бок корабля. В образовавшуюся прореху солдат Иммари вытащил из пламени женщину, толкнув ее вниз на палубу. Она свернулась калачиком, потом тот же солдат встал над ней снова. Дэвид оцепенел. Волосы у нее были темные, но лицо ее казалось ему знакомо. Не может этого быть. И все-таки это Кейт. Может, у него просто поехала крыша? Все тревоги сражения и принятые им решения в конечном итоге подточили устои реальности. Не видит ли он то, что хочет видеть? Он увидел, как Кейт дерется с солдатом Иммари, потом тот швырнул ее в воду, скорее всего, навстречу смерти. Дэвид бросился к техническому посту. «Отмотайте-ка этот кусок назад». Кадры замелькали вспять. «Стоп!» Дэвид склонился ближе. Не осталось никаких сомнений. Это Кейт. И без пяти минут покойный солдат Иммари, швырнувший ее вниз, как тряпичную куклу, а потом сбросившийся за борт. Развернувшись, Дэвид сказал вождю: «До моего возвращения командуете вы. Не стреляйте по этой чумной барже, что бы ни случилось». Через считанные секунды он уже сбегал по лестнице. «Дэвид, помощь не нужна!» — только и успел что крикнуть вслед Камау.